Мальчик был с ней, она знала, что должна бежать. Его жизнь была в опасности, ее долг был в том, чтобы спасти его. Но она не могла сдвинуться с места. Теперь, когда Уильям умер, Кристофер нуждался в ней больше, чем когда-либо. Она разрывалась между любовью к нему и любовью к мальчику, словно попавший в ловушку зверь. Замятин поднял пистолет и навел дуло на Самдапа. «Ты!» — крикнул он по-тибетски. «Иди сюда и приведи с собой мальчика!» Он знал, что теперь, когда Унгерн собрался казнить Кхутукхту, мальчик был ему нужен. Унгерн не позволит Сипайлову стрелять, пока он держит мальчика на мушке. «Кристофе!» — крикнула Чиндамани. «Скажи ему, чтобы он опустил оружие, или мне придется убить его. Ну, пожалуйста, скажи ему!» Унгерн и Сипайлов тоже колебались. Замятин понял, что им нужен мальчик. Но почему женщина не пробует убежать вместе с ребенком? И что она имеет в виду, говоря, что убьет его? «Это бессмысленно, Замятин», — произнес Унгерн. «С вами покончено. Сухебатор отступил. Члены вашей ячейки в Урге или мертвы, или сидят в тюрьме, ожидая своей участи. Если вы убьете мальчика, Кхутукхту останется жить. Если вы убьете Кхутукхту, мальчик будет служить мне, как он служил вам. И в любом случае Сипайлов убьет вас. Лучше просто бросить оружие». Рука Замятина тряслась. Он с трудом контролировал ее. Он повернулся и посмотрел на Кхутукхту. Потом снова повернулся к Самдапу. Сипайлов сделал шаг вперед. Замятин поднял револьвер и прицелился в Самдапа. Унгерн кивнул. Сипайлов прицелился и выстрелил, попав Замятину в левое плечо. Рука с пистолетом дернулась, нажала на спусковой крючок и выронила оружие. Пистолет упал, как камень, тяжело ударившись о покрытый толстыми коврами пол. Сипайлов пистолетом дал знак Замятину присоединиться к Кристоферу и к Кхутукхту. Бурят повиновался, вцепившись в кровоточащее плечо. Сначала никто не понял, что произошло в дальнем конце комнаты. Но когда Замятин двинулся в его сторону, Кристофер увидел, что Чиндамани склонилась над лежавшим на полу Самдапом. Ее длинные черные волосы закрыли мальчика, спрятав его лицо. Но из-под волос, словно лепестки крошечного цветка, пробивающиеся наружу из черной земли, показались капли крови, которых становилось все больше, и вскоре образовалась целая лужа. Все молчали. Сипайлов продолжал держать на мушке Замятина. Унгерн наблюдал за женщиной и мальчиком. Когда она, наконец, подняла голову, капли крови скатывались с кончиков ее волос. Она молчала. Красноречиво было ее лицо в крови, ее глаза, смотревшие сквозь спутанные волосы на тех, кто молча застыл в комнате. Кристофер встал. Он плохо владел своим телом, конечности его затекли. Он вспомнил слова Чиндамани, говорившей о пророчестве. Ему придется умереть, чтобы родиться снова. Ее покрытое кровью лицо испугало его. Он знал, что ими овладел какой-то жестокий рок, поспешно ведущий их к неясному концу или началу. Теперь было все равно. «Разрешите мне подойти к ней», — сказал он по-английски, обращаясь к Сипайлову. Русский не шелохнулся. Он держал на мушке Замятина, готовый выстрелить в любую секунду. Кристофер шагнул к нему, но Сипайлов стоял в том же положении. Он дал Кристоферу пройти мимо. Унгерн зачарованно смотрел, как Кристофер подошел к Чиндамани и поднял ее. Пуля пробила Самдапу голову. О спасении не могло быть речи. Он прижал ее к груди, осознавая тщетность всего на свете. Они стояли, как восковые фигуры, не слившиеся в единое целое, неподвижные, мечтающие каждый о своем. Не было молитв, которые могли бы заговорить кровь и пауков, не было жестов, способных вдохнуть в мертвых жизнь. Никто не видел движения Чиндамани, а если и видели, то не придали этому значения. Из складок одежды она извлекла пистолет. Маленький Ремингтон, который она умудрилась взять и спрятать на себе в сокровищнице Кхту-Кхту. Она толком не знала, как он действует, заряжен ли он и стреляет ли вообще. Она взяла его, не представляя, что будет делать с ним. Теперь она знала. Первая пуля вошла в спину Сипайлова. Он упал, не издав ни звука, то ли мертвый, то ли парализованный. Замятин получил свой шанс. Он рванулся вперед, вытянув руку, чтобы подхватить выпавший у Сипайлова пистолет. В этот момент, когда он схватил оружие, она выстрелила. И еще дважды.